Железный капитан. Обогнув мыс при северном ветре, Железная Победа вошла в священные воды залива Колыбель-Нагги. Викторион стоял на носу вместе с Нутом Цирюльником. Над берегом Старого Вика высился травянистый холм, где проросли из земли ребра Нагги толщиной с корабельную мачту, а высотой вдвое больше. Кости чертогов Серого Короля. Викторион чувствовал магическую силу этого места. «Именно здесь Бейлон впервые назвал себя королем», — вспомнил он. «Здесь он поклялся отвоевать наши вольности, и Тарл, трижды тонувший, увенчал его короной из плавника. Бейлон!» — кричали все. «Бейлон наш король!» «Так же громко будут выкликать и твое имя», — посулил Нут. Викторион кивнул, не разделяя, однако, уверенности цирюльника. У Бейлона было три сына и любимая дочь. Он так и сказал своим капитанам во рву Кейлен, когда они приступили к нему с просьбами заявить свои права на морской трон. «Сыновья Бейлона все мертвы», — говорил рыжий Ральф Стоунхаус. «А дочь она есть дочь. Ты был правой рукой своего брата и должен подхватить меч, который выронил он». Когда Викторион напомнил, что брат приказал ему оборонять ров от северян, Ральф Кеннинг сказал: «Волки разбиты на голову, лорд. Зачем нам завоевывать эти болота и терять острова?» «Ранний глаз отсутствовал слишком долго и нас не знает», — добавил хромой Ральф. Эурон Грейджой, король островов и севера. Мысль об этом пробуждала в сердце Викториона былую ярость, однако... «Слова — это ветер», — ответил он им. «А ветер хорош лишь, когда он наполняет твои паруса. Вы хотите, чтобы я сразился с вороньим глазом? Чтобы брат пошел на брата, островитянин на островитянина?» Эурон, что бы там ни происходило между ними, все-таки старший. Нет хуже злодея, чем тот, кто проливает родную кровь. Все изменилось, когда Макроголовый призвал их на Ветче. «Эйрон говорит голосом утонувшего бога», — сказал себе Викторион. «И если бог желает, чтобы морской трон занял я...» На следующий день он, оставив командовать во рву Ральфа Кеннинга, направился по суше к реке Горячки, где среди тростников и плакучих ив стоял на приколе железный флот. В море, несмотря на переменчивую погоду, он потерял только один корабль. И вот они дома. Сразу за Железной Победой шли Горе и Железная Месть. Следом, растянувшимся на много лиг строем, поспешали к вечернему приливу Твердая Рука, Железный Ветер, Серый Призрак, Лорд Квеллон, Лорд Викон, Лорд Дагон и прочие. 9/10 Железного Флота. Душа Викториона радовалась при виде их парусов. Ни один мужчина не любил своих жен хотя бы наполовину так сильно, как лорд-капитан любил свои корабли. На песчаном берегу, сколько хватало глаз, выстроились ладьи с торчащими словно копья мачтами. На глубине стояли баркасы, караки и другие трофейные корабли, слишком большие, чтобы вытаскивать их на берег. Всюду виднелись знакомые знамена. «Это часом не морская песня у лорда Харло», — прищурился Нут, крепко сбитый, кривоногий и длиннорукий. Зрение с годами стало ему изменять. В молодости про него говорили, что брошенный им топор может сбрить человеку бороду. «Она самая». Родрик Чтец, как видно, умудрился расстаться со своими книгами. «А вон там громобой старого Драмма и ночная летунья Блэкрида». Викторион узнавал их даже со спущенными парусами и обвисшими знаменами, как и подобало лорду-капитану Железного Флота. «И серебряный плавник. Это какой-то родственник лорда Сейвина». Викторион слышал, что Вороний Глаз утопил старого Ботли, а наследник его погиб у рва Кейли, но оставались еще братья и младшие сыновья, не то четверо, не то пятеро. Им Вороньего Глаза любить не за что. Взгляд Викториона упал на узкую, низко посаженную одномачтовую галею. Ее свернутые паруса были черными, как беззвездное небо. Молчаливый, даже на якоре, казался быстрым и беспощадным. Его нос украшала черная чугунная дева с простертой вперед рукой. Тонкая талия, гордо выпеченная высокая грудь, красивые длинные ноги. Чугунные волосы точно развиваются на ветру, глаза перламутровые, а рта нет вовсе. Викторион сжал кулаки. Этими самыми руками он забил до смерти четырех мужчин и одну жену. Волосы его тронула седина, но вся прежняя сила пока при нем. Грудь широкая, как у быка, живот плоский, как у мальчишки. Тот, кто проливает родную кровь, проклят в глазах богов и людей, напомнил ему Бейлон, отсылая вороньего глаза в море. «Он здесь», — сказал Викторион цирюльнику. «Убирай паруса, дальше пойдем на веслах. Пусть горе и железная месть станут так, чтобы перекрыть молчаливому выход в море, а остальные должны закупорить весь залив, чтоб ни одна ворона отсюда не вылетела без моего разрешения». С берега уже слышались приветственные крики родных и знакомых, увидевших паруса Победы, но молчаливый молчал. На его палубах толпилась диковинная команда. Одни черные, как смола, другие приземистые и волосатые, словно сатриосские обезьяны. Настоящие чудища. Победа бросила якорь в 20 ярдах от молчаливого. «Спусти шлюпку, я поеду на берег», — сказал Викторион. Пока гребцы рассаживались, он пристегнул пояс. Меч на одном бедре, кинжал на другом. Нут набросил ему на плечи плащ лорда-капитана. 9 слоев золотой парчи были сшиты в виде кракена дома Грейджоев. Щупальца болтались у голенищ. Поверх кафтана из черной вареной кожи надета кольчуга. Во рву Кейлин Викторион не снимал ее даже ночью. Боль в спине и плечах перенести легче, чем кровавый понос. Отравленной стреле какого-нибудь болотного дьявола достаточно лишь оцарапать кожу, и человек начинает корчиться, с криками извергая из себя краснобурую жижу. «Кто бы ни сел на морской трон, я разделаюсь с этой болотной нечистью», — дал себе слово Викторион. Он водрузил на голову высокий шлем в виде того же кракена. Железные щупальца опускались вдоль щек и смыкались под подбородком. Шлюпка уже ждала его. «Сундуки оставляю на тебя», — спускаясь в нее, сказал Викторион Нуту. «Смотри, чтобы их стерегли как следует». От этих сундуков зависело многое. «Слушаюсь, Ваше Величество». «Я пока еще не король», — хмуро ответил Викторион, садясь на корме. Эйрон Макроголовый встречал его у кромки прибоя со своим водяным мехом под мышкой, тощий и длинный, хотя и ниже Викториона. Но сторчал, как акулий плавник, на костлявом лице глаза казались металлическими. Борода у него отросла до пояса, скрученные веревки волос падали до самых колен. «То, что мертво, умереть не может, брат», — сказал он, когда холодные волны закипели вокруг их лодыжек. «Оно лишь восстает вновь, сильнее и крепче, чем прежде». Викторион снял шлем и встал на колени. Море налилось ему в сапоги, промочило бриджи. Соленая струя из меха оросила лоб. «Где наш брат Вороний Глаз?» — спросил лорд-капитан, окончив молитву. «В своем парчевом шатре, среди шума и гамма. Безбожники и чудовища ему теперь стали еще милее, чем прежде. Этот наш брат пошел не в отца». «И не в мать». Викторион не хотел говорить о насилии в этом месте, освещенном костями Нагги и чертогов Серого Короля. Но ему много ночей подряд снилось, как он бьет кольчужным кулаком по ухмыляющейся роже Эурона, и дурная кровь хлещет из разбитого носа. «Нет, нельзя. Он дал слово Бейлону». «Все ли собрались?» — спросил он Макроголового. «Все, чье слово что-нибудь значит. Капитаны и короли». На Железных островах это означает одно и то же, ведь каждый капитан — король на своем корабле, и каждый король обязан быть капитаном. «Намерен ли ты заявить права на отцовский трон?» Викторион представил себя сидящим на морском троне. «Если утонувший бог того захочет». «Волны скажут тебе его волю», — отвернувшись, молвил Макроголовый. «Прислушайся к волнам, брат». «Хорошо». Он представил себе, как волны шепчут его имя, как это имя выкрикивают капитаны и короли. Если чаша перейдет к нему, он не пронесет ее мимо рта. Вокруг уже собрались люди, желающие сказать ему приветственные слова. Викторион видел в толпе жителей каждого острова. Блэкрида в Тауни, Орквуда в Стонтри, Винчи и многих других. Гудбразеры явились в полном составе. Со Старого Вика, с Большого и с Оркмонта. Кодды тоже, хотя эти у всех порядочных людей вызывают только презрение. Скромные шеперды, Уиверы и Нетли стояли плечом к плечу с представителями древних и знатных домов. Даже хамблы, потомки рабов и соленых жен, и те были здесь. Один из вольмарков хлопнул Викториона по спине, двое спарров сунули ему в руки мех с вином. Он выпил, утер рот и пошел с ними к кострам. говорить о войне, добыче и своем славном будущем царствовании. К ночи моряки Железного флота поставили у черты прилива огромный шатер из парусины, чтобы Викторион мог попотчевать полсотни знаменитых капитанов жареными козлятами, соленой треской и омарами. Эйрон, тоже пришедший на пир, ел рыбу и пил воду, но в море, выпитого капитанами Эля, мог свободно поместиться Железный флот. Свои голоса Викторион обещали Фралек Сильный, умница Альвин Шарп, горбатый Гото Харло. Гота даже дочь свою предложил ему в жены. «Я неудачлив в браке», — сказал ему Викторион. «Первая его жена умерла, разродившись мертвой дочерью. Вторую унесла оспа, а третья...» «Король должен иметь наследника», — настаивал Гото. «Вороний глаз собираются предъявить вечу трех своих сыновей». «Бастардов и выродков. Сколько лет твоей дочери?» 12. Красиво только что расцвела». «Способна к деторождению, и волосы у нее цвета меда. Груди пока еще маленькие, но бедра в самый раз. Она больше удалась в мать, чем в меня». Это, как понял Викторион, означало, что горба у девушки нет. Но, пытаясь представить ее себе, он видел жену, которую убил своими руками. Он рыдал при каждом ударе, который ей наносил, а потом отнес ее на скалы, чтобы скормить крабом. «Я с радостью взгляну на твою дочку, когда надену корону», — сказал он. Гота, не смея надеяться на большее, отошел довольный. Бейлору Блэкриду угодить оказалось труднее. Он сидел рядом с Викторионом, пригожий, гладколицый, в черно-зеленом полосатом камзоле. Соболий плащ был застегнут серебряной семиконечной звездой. 8 лет он провел заложником в Староместе, и там его приучили молиться 7 богам зеленых земель. «Бейлон был безумен. Эйрон еще хуже. Эурон самый безумный из всех троих», — говорил он. «А ты, лорд-капитан, если я выкрикну твое имя, ты положишь конец этой безумной войне?» «Хочешь, чтобы я согнул колено?» — нахмурился Викторион. «Если понадобится, то да. Мы не выстоим одни против всего Вестероса. Король Роберт доказал это к нашему горю. Бейлон сказал, что выкупит свободу железом, но наши женщины, и среди них моя мать, заплатили за его корону пустыми постелями. Старый закон умер». «То, что мертво, умереть не может. Оно лишь восстает вновь, сильнее и крепче, чем прежде. Через 100 лет люди будут петь о Бейлоне смелом». «О Бейлоне короле вдов. Я охотно сменял бы его свободу на живого отца. Нет ли у тебя еще одного в запасе?» Не дождавшись ответа, Блэкрид фыркнул и отодвинулся. В шатре становилось жарко и дымно. 2 сыновей Горольда Гудбразера подрались и опрокинули стол. Уилл Хамбл проиграл заклад и должен был съесть свой сапог. Ромни Уивер под скрипку маленького Ленвуда Тауни спел «Кровавую чашу», «Стальной дождь» и другие старые боевые песни. Кварл Девица и Элдред Кот сплясали с топориками. Много было смеху, когда один из пальцев Элдреда плюхнулся в чашу Ральфа Хромого. В общем, смехе Викториону послышались звонкие женские ноты. Он встал и увидел ее у входа. Она шептала что-то на ухо Кварлу Девице, и тот покатывался еще пуще. Он надеялся, что у нее хватит ума не являться сюда, но улыбнулся помимо воли. «Аша!» — крикнул он ей своим капитанским голосом. «Племянница!» Она стала пробираться к нему, стройная и гибкая, в высоких сапогах со следами соли, в зеленых шерстяных бриджах, в кожаной с распущенными шнурками безрукавки поверх стеганого камзола. «Дядюшка!» Аше с ее высоким для женщины ростом все-таки пришлось встать на цыпочки, чтобы поцеловать его в щеку. «Рада видеть тебя на моем вече». «На твоем? Да ты никак пьяна, девушка! Садись! Я что-то не заметил у берега твоего черного ветра». «Я причалила у замка Норна Гудбразера и проехала через остров верхом». Она села на табурет и, не спросив, взяла себе чашу Нута Цирюльника. Нут, давно уже упавший хмельной головой на стол, ничего на это не возразил. «Кто теперь держит ров?» «Ральф Кеннинг. После гибели молодого волка нам досаждают одни болотные дьяволы». «Старки не единственные северяне. Железный трон назначил хозяина Дредфорта хранителем севера». «Будешь учить меня военному делу? Я бился с врагами, когда ты еще грудь сосала». «И терпел поражение». Аша поднесла чашу к губам. Виктория он не любил, когда ему напоминали о Светлом острове. Каждый должен проиграть битву в юности, чтобы не проиграть войну в старости. Надеюсь, ты не собираешься заявлять о своих правах? А если и собираюсь, то что? С дерзкой улыбкой спросила она. Здесь многие помнят, как ты плавала нагишом в море и играла в куклы. Я и с топорами играла. Это верно, признал он. Но женщине нужен муж, а не трон. Став королем, я найду тебе пару. Как ты добр, дядюшка, подыскать тебе красивую жену, когда я стану королевой. Я неудачлив в браке. Давно ли ты здесь? Так давно, что успела заметить. Дядя Макроголовый пробудил тех, кого я не ожидал. Драмы собираются заявить о себе, а Тарл, трижды тонувший, будто бы говорил, что Марон Вольмарк – законный наследник по черной линии. Королем должен быть Кракен. Вороний глаз Кракен, и старший брат идет много впереди младшего. Но я, Аша придвинулась ближе, как родная дочь короля Бейлона, иду впереди вас обоих. Выслушай меня, дядюшка. Договорить ей помешала внезапная тишина. Пение умолкло. Маленький Лэнвуд Тауни опустил свою скрипку. Даже ножи и миски перестали стучать. В шатер вошли еще с дюжину человек. Викторион узнал сушеного Джона Майера, Торвальда Бурый Зуб, Лукаса Левшу Кодда. Гермунд Ботли скрестил руки на позолоченном панцире, который снял с ланнистерского капитана во время первого мятежа Бейлона. Рядом с ним стоял Орквуд Соркмонта. Позади виднелись Стоунхенд, Квеллон Хамбл, Рыжий Гребец с огненными косами, Ральф Шепард, Ральф из Лордпорта, Кварл Невольник. И Вороний Глаз, Эурон Грейджой. «Мало же он изменился с того дня, когда посмеялся надо мной и ушел», — подумал Викторион. «Эурон, самый красивый из сыновей лорда Квеллона, нисколько не подурнел за 3 года изгнания. Волосы по-прежнему черные, как полночное море, без единого белого гребешка. Бледное лицо с аккуратной темной бородкой, все такое же гладкое. На левом глазу черная кожаная нашлепка, но правый голубеет, как летнее небо, и улыбается». «Вороний глаз», — промолвил Викторион. «Король Вороний глаз, братец». Губы Эурона при свете ламп казались темными, почти синими. «Короля изберет Вече», — сказал, поднявшись Макроголовый. «Ни один безбожник не может сидеть на морском троне. Как же, как же?» Эурон оглядел шатер. «В последнее время я, к слову сказать, частенько сиживал на морском троне, и никто из богов не препятствовал мне. Есть ли человек, знающий их лучше, чем я? Лошадиные боги, боги огня, золотые боги с глазами из драгоценных камней, боги, вырезанные из кедра или из горных утесов, незримые боги. Я знаю их всех. Я видел, как люди убирают их цветочными гирляндами и льют в их честь кровь козлов, быков и малых детей. Я слышал, как им возносят молитвы на полусотни разных наречий. Исцели мою отсохшую ногу, заставь девицу меня полюбить, дай мне здорового сына. Спаси меня, помоги мне, сделай меня богатым, защити меня. От рогов, от ночного мрака, от колик в животе, от степных халов, от работорговцев, от свирепых наемников. Защити от молчаливого. Безбожник. Полно тебя, Эйрон. Я самый набожный из всех мореходов. Ты служишь одному богу, а я служил 10 тысячам. От Иба до Асшая люди молятся, завидев мои паруса». «Они молятся деревьям», — возразил жрец, грозя костистым перстом. «Золотым идолам и чудищам с козлиными головами. Ложным богам». «Именно», — подхватил Эурон. «За это я их и убиваю. Я проливаю их кровь в море и засеваю их визжащих баб моим семенем. Понятно, что их башки ложные, раз они не мешают мне это делать. В благочестии я даже тебя превзошел, Эйрон. Пожалуй, это тебе надо встать на колени и просить моего благословения». Рыжий гребец громко засмеялся, услышав это, и другие присоединились к нему. «Глупцы!» — сказал жрец. «Слепцы и невальники, вот вы кто! Не видите разве, кто стоит перед вами?» «Король!» — ответил Квеллон Хамбл. Макроголовый плюнул и вышел вон, а Эурон обратил свой улыбчивый взгляд на Викториона. «Что ж ты не скажешь приветливых слов столь долго отсутствовавшему брату, лорд-капитан? А ты, Аша, как поживает твоя леди-мать?» «Плохо. Один человек сделал ее вдовой». «Я слышал, что Бейлона сбросил на скалы штормовой бог», — пожал плечами Вороний Глаз. «Кто этот убийца, о котором ты говоришь? Назови его имя племянницы, и я сам отомщу ему». Аша встала из-за стола. «Его имя ты знаешь не хуже меня. Тебя не было 3 года, а на завтра после смерти отца ты вдруг вернулся». «Ты винишь в его смерти меня?» — мягко спросил Эурон. «По-твоему, я не права?» — резко бросила Аша. Викторион нахмурился. «Опасно так говорить с Эуроном, даже когда его глаз не перестает весело улыбаться». «Разве я повелеваю ветрами?» — обратился Воронеглаз к своим приспешникам. «Нет, ваше величество», — ответил Орквуд Соркмонта. «Никто из людей не может повелевать ветрами», — добавил Гермонт Ботли. «Будь так», — сказал рыжий гребец, — «ты плыл бы куда хотел, и твои паруса всегда бы полнились ветром». «Вот тебе мнение 3 отважных моряков», — сказал Эурон. «Молчаливый был в море, когда погиб Бейлон. Если не веришь словам своего дяди, можешь опросить всю мою команду». «Команду немых? Только этого не доставало». «Я знаю, чего тебе не достает. Мужа. Торвальд, я запамятовал, есть у тебя жена?» «Одна есть», — ухмыльнулся Бурый Зуб, показывая всем, за что ему дали такое прозвище. «А вот я холостой», — объявил Лукас Левша Код. «Оно и неудивительно», — заметила Аша. «Коддов презирают все, и мужчины, и женщины. Не смотри на меня с такой скорбью, Лукас. Твоя знаменитая левая рука всегда при тебе». И она повела кулаком сверху вниз. Код выругался, а Вороний Глаз, положив руку ему на грудь, сказал: «Как это неучтиво, Аша. Ты задела Лукаса за живое». «Рада, что мне это удалось. Я бросаю топор не хуже любого мужчины, но когда цель так мала...» «Девушка забывается», — проворчал сушеный Джон Майер. «Она возомнила себя мужчиной, а Бейлон ей в том потворствовал». «Ту же ошибку твой отец совершил с тобой». «Отдай мне ее, Эурон», — предложил рыжий гребец. «Я сделаю ее задок красным, как мои волосы». «Хочешь, чтоб впредь тебя звали рыжим евнухом?» Аша подбросила в воздух свой топорик и ловко поймала его. «Вот он, мой муж, дядя. Каждый мужчина, который хочет меня, должен сперва потолковать с ним». Викторион грохнул кулаком по столу. «Я не допущу здесь кровопролития. Собирай свою свору, Эурон, и уходи». «Я думал, ты окажешь мне более теплый прием, брат. Я старше и скоро стану твоим законным королем». «Вече решит, кому носить корону из плавника», — потемнел Викторион. «В этом я согласен с тобой». Эурон поднес 2 пальца к нашлепке у себя на глазу и вышел. Его спутники потянулись за ним, как собаки. Некоторое время тишина продолжалась. Затем маленький Ленвуд Тауни снова взялся за скрипку. Вино и эль потекли рекой, но некоторым гостям расхотелось пить. Первым ускользнул Элдред Кот, прижимая к груди раненую руку. За ним Уилл Хамбл, Готто Харло и значительное число гудбразеров. «Пойдем прогуляемся, дядюшка», — попросила Аша, положив руку ему на плечо. Ветер крепчал. Тучи, несущиеся по бледному лику луны, напоминали идущие на таран галеи. Малочисленные звезды светили слабо. Мачты на берегу торчали густо, как лес. Викторион слышал легкое потрескивание ладей, гул снастей и плеск трепещущих на ветру знамен. Более крупные суда, стоящие на якоре, маячили в тумане, как зловещие тени. Дядя с племянницей, шагая вдоль самой черты прилива, отошли подальше от лагеря и костров. «Скажи мне, дядюшка, почему Эурон тогда ушел в море с такой поспешностью?» «Он часто уходил промышлять». «Но не на такой долгий срок». «Он повел молчаливого на восток. Это долгое путешествие». «Я спрашиваю, почему он ушел, а никуда?» Не получив ответа, Аша сказала: «Меня не было здесь, когда отплыл молчаливый. Мой черный ветер ушел в обход бора на ступени отбирать безделушки у лиссинийских пиратов. Когда я вернулась, Эурон исчез, а твоя новая жена умерла». «Она была всего лишь морской женой». Он не прикасался ни к одной другой женщине с тех пор, как скормил ее крабом. «Когда он станет королем, надо будет жениться по-настоящему. Взять себе королеву, чтобы родила ему сыновей. Король должен иметь наследника». «Отец отказывался говорить о ней», — сказала Аша. «Зачем говорить о том, чего нельзя изменить?» Он не хотел продолжать этот разговор. «Я здесь видел ладью чтеца. Я потратила все свои чары, выманивая его из книжной башни». «Стало быть, Харло все за нее». Викторион нахмурился еще больше. «Ты не можешь надеяться, что тебя выберут. Ты женщина». «Не потому ли я всегда проигрываю состязания на то, кто дальше пустит струю?» — засмеялась она. «Мне больно говорить это, дядюшка, но ты, кажется, прав. 4 дня и 4 ночи я пью с королями и капитанами, слушаю их разговоры, и то, о чем они молчат, тоже. Все мои за меня, и многие Харло тоже, и Трис Ботли, и еще кое-кто. Но их недостаточно». Она поддела ногой камешек и скинула его в воду между двумя ладьями. «Я подумываю о том, чтобы выкрикнуть имя моего дядюшки». «Которого? У тебя их трое». «Даже 4. Дядя, послушай меня. Я сама увенчаю тебя короной из плавника, если ты согласишься со мной поделиться». «Чем поделиться?» «Женщина сама не знает, что говорит. Уж не хочет ли она стать его королевой?» Викторион неожиданно для себя посмотрел на Ашу так, как никогда не смотрел прежде, и его мужская плоть сразу отозвалась на это. «Она дочь Бейлона», — напомнил он сам себе. «Я помню, как она девчушкой кидала топорики в дверь». «На морском троне может поместиться только один человек», — скрестив руки, сказал он. «Вот ты на него и сядешь, а я буду стоять позади, стеречь твою спину и шептать тебе на ухо то да сё. Ни один король не может править в одиночку. Даже драконы, сев на железный трон, всегда имели помощников, то есть десниц. Сделай меня своей десницей, дядя». Ни один островной король еще не нуждался в деснице, тем более женского пола. Капитаны и короли будут смеяться над ним. «Почему ты хочешь быть моей десницей?» «Чтобы покончить с этой войной, пока она не покончила с нами. Мы завоевали все, что было в наших силах. И мы все это потеряем, если не заключим мир. Я обращалась с леди Гловер любезно, как только могла, и она уверяет, что ее лорд охотно пойдет на переговоры со мной. Говорит, что северяне, если мы вернем им Темнолесье, Торхенов удел и Ров Кейлин, уступят нам мыс Морского Дракона и весь Каменный берег. Эти земли, хотя и мало населены, в 10 раз больше всех островов вместе взятых. Обмен заложниками скрепит договор, и обе стороны сговорятся действовать вместе против Железного Трона». «Это леди Гловер тебя за дуру принимает, племянница», — хмыкнул Викторион. «Мы с Морского Дракона и Каменный берег и так уже наши. Зачем нам нужно что-то им возвращать? Винтерфелл сожжен, обезглавленный молодой волк зарыт в землю. Мы займем весь их север, как мечталось твоему лорду-отцу». «Займем, если ладьи научатся плавать по лесу. Рыбак может поймать на удочку серого левиафана, но тот увлечет его за собой и утопит, если вовремя не обрезать леску. Север для нас слишком большой кусок, и народу там живет слишком много». «Ступай играть в свои куклы, племянница, а войны выигрывать предоставь воинам. Вот мои 2 руки». Он показал ей 2 кулака. «Третья никому не нужна». «Зато дом Харло может кое-кому понадобиться». «Гота Горбун предлагает мне свою дочь в жены. Если я возьму ее, Харло будут мои». «Глава дома Харло лорд Родрик», — заметно смутилась Аша. «У Родрика нет дочерей, только книги. Гота будет его наследником, а я королем». Эти слова, произнесенные вслух, прозвучали веско, как предсказание. «Вороньего глаза слишком долго не было дома». «Человек на расстоянии кажется больше, чем он есть», — заметила Аша. «Пройдись между кострами, если смелости хватит, и прислушайся к разговорам. Там говорят не о твоей силе и не о моей признанной красоте. Там рассказывают про вороньего глаза, про земли, в которых он побывал, про женщин, которых он там имел, и про мужчин, которых убил, про разграбленные им города, про то, как он сжег флот Тайвина в Ланиспорте». «Львиный флот сжег я», — заявил Викторион. «Я собственными руками бросил факел на их головной корабль». «Но придумал это вороний глаз». Аша продела руку под его локоть. «И жену твою он убил, правда?» Бейлон не велел ему говорить об этом, но Бейлона больше нет. «Он сделал ей ребенка, а убийство оставил мне. Я его убил бы, но Бейлон не допустил братоубийства в своих чертогах. Он послал Эурона в изгнание и запретил ему возвращаться». «Пока он, Бейлон, жив». Викторион опустил взгляд на свои руки, сжатые в кулаки. «Она наставила мне рога! У меня не было выбора!» Если бы это открылось, люди смеялись бы над ним, как смеялся Вороний Глаз. «Она пришла ко мне в полной готовности», — хвастался Эурон. «Видно, наш Викторион не во всем велик». Но Ашу он не мог в этом признаться. «Мне жаль тебя, а ее еще жальче», — сказала она. «Но придется мне, видно, заявить собственные права на морской трон». «Дело твое, женщина». «Чье же еще?» — сказала она и ушла.